Председатель не закончил. С улицы донеслось обрывистое газолиновое чиханье. «Да вот же они!» — обрадовался Остожьев и потащил Романа к окну. По проспекту Айвазовского передвигалась зеленая вятка с коляской, из которой торчал камень пудов на пять. За рулем, напрягшись, будто он тащил к столу самовар, возвышался посерьезневший Максим Клавдин, второй вятич, Лаптев, обнимал Максима, чтобы не упасть за талию, а свободной рукой вскидывал над головой маленький, вроде цветы, не рвать транспарантик. «Мы реалисты, монументальные, значит, отличные». «Ну, как доходчиво?» — не без вызова поинтересовался Остожьев. «Очень доходчивее не бывает», — отозвался пораженный Бурчалкин. «Только вместо «мы» я поставил «вятичи». «Да представляю, какой камень у вас с души сняли!» «И не говорите», — признался Остожьев. «У нас все-таки курорт, а не выселки. Представители разных стран загорают, и дружеских, и, мягко говоря, нейтральных, так что принижать наши усилия в этом деле не приходится. Поработали, и результат налицо». «Вы случайно не читали новых стихотворений Клавдина?» «Я и старых в глаза не видел. Жаль. То есть жалеть тут особенно нечего, но для сравнения было бы убедительно». «Вот ознакомьтесь с последними», — показал Роману «Южную здравницу» за понедельник. Стихи назывались «Раздумья героя», и по мере их чтения брови Бурчалкина поднимались все выше и выше, отчего лицо его, соответственно, удлинялось. «Разрешите, я это возьму с собой?» — переспросил он Остожьева. «Ну, разумеется, какой разговор? Ну, а главное удовольствие вам предстоит вечером. Вот где праздник, так праздник». Как ни упрашивал Остожьев дождаться закладки памятника, Бурчалкин не стал. Отказавшись от удовольствия, он тем же часом отправился в Симферополь, чтобы успеть на вечерний рейс. Роман спешил домой. Но аэропорт закрыли из-за грозы. Вылететь удалось только ближе к ночи. Во Внуково Бурчалкин прилетел ночным рейсом и удачно попал на дизель-экспресс аэропорт-город. Когда автобус после получасовой убаюкивающей езды плавно выкатил на каменный мост, сонные пассажиры зашевелились в креслах и прильнули к окнам. На набережной было белым-бело. На Москве-реке тоже бывают белые ночи. На исходе июня ее гранитные берега светятся молочным светом. Белоснежные рубашки, подвенечные платья, они мелькают от чугунного моста до каменного. Под гулкими сводами прыгает, пляшет эхо молодых голосов. Это празднуют те, кому вчера было еще 17, а сегодня уже 17. Нескончаемым белым водопадом они стекаются на Красную площадь. Площадь сегодня не уснуть. Это их день, их прощание, больше уж им не подпирать коленками парту. Сегодня они стали взрослыми. И, может быть, завтра уже романтик в кедах по-мужски ринется к берегам Артыша, в глазах решимость Ермака, с плеча свисает, как колчан гитара, он едет заново покорять Сибирь. Где-то на скрещении Малого и Большого Югана он вобьет заявочный столб и, отмахиваясь от свирепого комарья, навесит фанерную табличку «Юногорск». Фанерку, понятно, тут же обдерут безграмотные, не по уму ревнивые медведи, и, оставив на месте расправы клочья жесткой диванной шерсти, самодовольно залягут в теплую берлогу. Но столб останется, столб завязнет, и вокруг него заурчат бульдозеры, вздыбятся башенные краны, запахтит паровой молот. И когда по весне медведь выберется наружу, то предметно сообразит, что проспал все на свете и незаметно стал горожанин. Ошалело почешет он высосанной лапой за ухом, и так, не выходя из этого ошаления, не заметит, как пойдет в руки Филатову, и через полгода, ничего слаще муравьев не видавший, полетит трансатлантическим рейсом в Канаду, чтобы показать там профессиональный медвежий хоккей. Белые московские ночи. Светятся голубым туманом ели у мавзолея, бьют вековые куранты. Площадь полна весенним яблоневым кипением. Главное, ребята, сердцем не стареть. И звонкие, рвущиеся от избыточности силы голоса на лету подхватывают до конца допеть. Белые ночи юности, вторая московская весна, Время надежд, время тревог, время дорог. Такая весна не повторяется дважды.